Матерь Агни-йоги. Мысленная помощь нам и всем трудящимся для эволюции мира заключается хотя бы в том, чтобы каждое несоответствующее ей явление мысленно перестраивать на соответствующее и заменять им мыслью, разрушая негодное.